Что-то уж слишком затянулось строительство каравеллы. Слишком длинная цепочка неполадок, задержек. Конечно, в деле такого масштаба, как закладка принципиально нового корабля, всегда бывают непредвиденные сложности. Но в данном случае их количество превысило разумный предел. Строительство отстало от графика более чем на 2 месяца. И он хотел выяснить причину. Пока насосы выскребали из шлюзовой камеры последние остатки воздуха, Ротанов подошел к шкафчику с дополнительным оборудованием, открыл его и в зеркало еще раз осмотрел скафандр. Он давно отвык пользоваться планетарным скафандром с индивидуальным двигателем. Не хватало только, отказавшись от сопровождающих, вызывать потом спасателей. Рядом с зеркалом висела инструкция. Крупные светящиеся буквы призывали его проверить давление, работу регенеративных баллонов, герметичность швов, степень зарядки батареи. Нижняя строчка умоляла не забыть выключить магнитные присоски при включении двигателя. Ротанов усмехнулся и пошел к двери. Как только в окошечке индикатора выскочили положенные после запятой нули, автомат разблокировал дверь, и она, слегка чавкнув, отошла, открыв перед ним черный провал в никуда. Ни трапа, ни лестницы. Далеко впереди, в свете прожекторов, виднелась изогнутая титановая балка. Одно из ребер жесткости в корпусе будущего корабля. Там и тут сквозь переплетение скелетных балок просвечивали звезды, похожие на синие огоньки плазменной сварки. Основные работы на сегодня закончены. Он не заметил ни малейшего движения. Конструкция выглядела скелетом фантастического животного. Трудно было поверить, что титановые балки этого гиганта согнули и собрали в пустоте слабые человеческие руки. Преодолев холодок, сковавший его перед последним шагом в пустоту, Ротанов отключил магниты и дал импульс ранцевым двигателям. Толчок был мягким, почти неощутимым. Его точно приподняли за плечи и осторожно понесли вперед невидимые руки. Серебристая струя выхлопа осталась позади и завернулась дугой, как только он изменил направление. Собственного движения он почти не ощущал. Казалось, скелет корабля ожил и понесся ему навстречу. Еще раз изменив направление, Ротанов оказался в огромном пустом провале, незаполненном листами обшивки. Сейчас он видел броню корабля как бы в разрезе. Она походила на слоеный пирог. Слои отделялись друг от друга легкими отстреливаемыми стяжками. Это было одним из последних новшеств. Идея принадлежала Торсону и стоила им по крайней мере месячного отставания от графика. Зато теперь, в случае поражения космической проказой, как образно назвал Торсон действие антипространства, у них будет возможность избавиться от внешних пораженных листов обшивки, даже не разгерметизировав корпус. Стоящая идея. Возможно, это средство окажется более действенным, чем защитные поля. Общая толщина многослойной обшивки была так велика, что Ротанов двигался вдоль среза почти минуту. Наконец мелькнул внутренний слой, и ранцевый двигатель скафандра вынес его наружу. Теперь он летел спиной к кораблю. Перед ним открылось свободное пустое пространство. Лишь далеко в стороне светился желтоватый огонек маяка. Пожалуй, оттуда можно было увидеть панораму всего строительства. Он еще раз подвернул и совместил огонек с указателем азимута. Пункт представлял собой открытую площадку с лазерными установками. При монтаже крупных блоков сеть таких пунктов с помощью лазерных лучей помогала совмещать в пространстве разрозненные конструкции, точно производить стыковку отдельных блоков. Уже подлетая, Ротанов заметил темную фигуру человека в скафандре, стоящего на площадке. Рассмотреть его мешала тень корабля, закрывшего свет прожекторов. Обычно все пункты полностью автоматизированы, и присутствие людей на них совершенно не обязательно. Какой-нибудь ремонт или корректировка, равнодушно подумал Ротанов, разворачиваясь над площадкой и включая магнитные присоски. Едва подошвы скафандра клацнули о металл, он забыл и о своем соседе, и о месте, на котором теперь стоял. Повисшая в пустоте громада корабля производила отсюда неизгладимое впечатление затаенной мощи. Дела обстояли не так уж плохо, корпус почти готов. Лишь в отдельных местах не хватало секции обшивки, которые установят после монтажа внутреннего оборудования и механизмов корабля. Чем-то корабль напоминал кита. Ротанов усмехнулся пришедшему в голову нелепому сравнению и тут же подумал, что оно не лишено логики. Ведь Каравелла будет носителем корабля, который в случае необходимости сможет осуществить посадку на черную планету.